Затка из положения лежа, выбрасывает руку вперед, пытаясь ухватить животное за заднюю лапу. Лисица делает шаг, приподнимая ту лапу, в которую метил Полудрау. Парень не сдается и дергается вперед, стараясь схватить другую конечность лисы. Но и это вовремя поднимается. Так продолжается секунд 10. Затка елозит по траве, выбрасывая поочередно руки, пытаясь ухватить лиси за лапы. Та ловко и красиво горцует почти на месте, не давая себя схватить. Нужно отдать должное Полудрау. Двигается он действительно очень быстро. Обычная лиса точно была бы давно поймана. Но тут, видимо, что-то пошло не так. Интересный способ показать, кто тут альфа, усмехается Гондон. Пиздум же ржет в голос. Буги еле сдерживается. Алёха и я просто улыбаемся. Лисице, похоже, эта игра надоедает. Она, ловко оттолкнувшись, одним прыжком оказывается напротив меня, почти вплотную. Ее лапка мягко касается моей ноги. В этот момент сквозь ее шерсть проступают необычные темно-серебристые нити. Через миг их стремительного удлинения, я чувствую, как они пронзают мою кожу. Глава 21.1. Какой еще второй папа? Лисица, ловко оттолкнувшись, одним прыжком оказывается напротив меня, почти вплотную. Ее лапка мягко касается моей ноги. В этот момент сквозь ее шерсть проступают необычные темно-серебристые нити. Через миг их стремительного удлинения, я чувствую, как они пронзают мою кожу. Вместе с этим раздается звонкий девичий голос, в словах которого проскакивает еле заметное, легкое рычание. «Привет, папа!» Челюсть отпадает не только у меня, воцаряется всеобщее молчание. А нити, пронзившие мою кожу и словно растворяющиеся под ней, никакой боли или неприятных ощущений не вызывают, из-за чего абсурдное заявление зверька занимает все мое внимание, позволяя отвлечься от непонятных нитей. Тут же одновременно раздаются несколько голосов. «Папа, ты отец лисицы, да ладно, я хочу это развидеть. Кто был этот последний, чего он там себе напредставлял? Это капец какой-то», в сердцах заявляю я. «В кого меня забросило, что это за монстром был ваш друг и герой, что он с бедными лисицами делал?» Поочередно с требованием ответа рассматриваю лица спутников, но их морды, ошарашенные и замершие в немом молчании, ответа не дают, только хлопают глазами. Ребята не знают, что делать, а я ведь заметил, как подорвались Пиздум и Гондон, когда в меня проникли нити. Видимо, собирались напасть на лисицу, но после ее слов тормознулись, пребывая в шоке и не зная, что предпринять. Видимо, эта сторона их кумира была для них тем еще сюрпризом. Попытка подключения внешнего устройства – ошибка. Попытка подключения разумного суще – ошибка. Попытка подключения роя нанобиа – ошибка. Это что за глюки нахрен? Подключение скорректировано. Дан ознакомительный и ограничен информационный доступ разумному, генетически родственному и многофакторно измененному нанитому рою псевдоплоти под собственным именем совершенства. Ничего не понятно, но очень интересно. Вру. Не очень интересно, кроме того, как все это будет влиять на меня. Мне одного подключения к ракозю за глаза хватает. Больше мне такого веселья не нужно. А то буду ходить с присосавшимися ко мне зверушками. К шее прилип Ктулху и шевелит своими щупальцами. А на ноге будет болтать лапами и махать хвостом лиса. Радует, что подключение ознакомительное и ограниченное. Только один вопрос. Это что за антивирус установлен в мою прошивку, что сам решает, кому давать доступ, в обход администратора? Меня? То есть, ХМ, а это что? Я почему-то чувствую эмоции существа. Радость встречи, любопытство перерастают в непонимание и озадаченность. Потом в расстройство и опечаленность. От лисицы отдает какой-то детской обидой. Плюс она жалеет меня, с чего бы это? А еще ей, вроде как, не очень комфортно становится внутри меня. Подключение с совершенством разорвано, и нити покидают меня, всасываясь в тело животного. Жжется, жалобно и немного обиженно заявляет лиси. Не получится воссоединиться со вторым папой. Жжется, кашусь на щупальца Ктулху. Похоже на влияние его кислоты в моем организме. Пусть я ее не усилил, но она и в базовом значении работает. Вздохнув, лисица добавляет. Да и общая среда внутри совсем не та. Нанитов почти не осталось. Они в спячке и истощены. Фабрики по их производству тоже не функционируют. А еще, тело занимает другой информационный слепок, и голос такой расстроенный, очень печальный и грустный, что сбивает с толку. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Говорящая лисица, она же непонятная хрень из нанитов под именем совершенства. Нанитов я, нет, не я, тело является ее отцом, вторым отцом, она может подключаться ко мне, как внешнее устройство. Плюс ко всему, эмоции существа. Причем они так сильно трогают, что хочется пожалеть и успокоить его. «Я ни хрена не понимаю», — жалуется Буги. «Не расстраивайся. Мы сами в шоке», — поддерживает его пиздун. «Не успели отойти от папы, как оказалось, что второго. Так еще и какие-то наниты с фабриками в теле и другой информационной матрицей всплыли. Предлагаю сесть поудобней, достать перекус и наблюдать», — заявляет Гондон. «Это же повелитель песцов, пусть и только его тело. С ним всегда происходит что-то интересное и увлекательное. Отличная идея, брат. Как в старые добрые времена. Посидим, пожуем, посмотрим, развлечемся». Глава 21.2. Оборачиваюсь на хоббитов. Те реально рассаживаются и требуют у того же Буги дать им чего-нибудь пожрать. Звездец какой-то. Ладно. Так, произношу я, все так же пытаясь собрать мысли в кучу. Для начала, ты кто? Думаю, этот вопрос интересен не только мне. «Папа назвал меня совершенством», — отвечает лисица, уже разглядывая остальных, чаще задерживаясь почему-то на Лехе. «Но называйте меня Лиси, мне нравится это имя». «Папа», — чешу затылок, вспоминая, как она меня назвала. «А первый папа тебя так назвал или второй, главный папа?» «Мой второй папа должен знать его, как псих величайший». Оборачиваюсь на ребят, все пожимают плечами, хоббиты с удивленными взглядами тоже. Смотрю на Леху. Вдруг он что-то знает такое про своего отца. Тот качает головой в отрицательном жесте. В очередной раз чешу затылок. Скоро дырку там протру. Ну, хоть мозг проветрю, а то дымит уже. Имя твоего главного папы мне ничего не говорит. Даже друзьям второго папы. А каким образом у тебя два папы? Кто твоя мама? И как так вышло? Вываливаю на Лиси вопросы. Когда мой главный папа был в теле второго папы, на этом моменте повествования лисицы, Гондон давится и заходится кашлем. Понимаю его, остальные просто таращат глаза. Лиси тем временем продолжает, не обращая внимания на других. Он взял часть мамы, соединил со своей и вплел туда немного от второго папы и зародил меня в его теле. Я там обитала и росла первое время своей жизни. Второй папа не знал обо мне, а потом мой главный папа вышел из тела второго, забрав большую часть роя псевдоплоти. Вот в нем он меня и прятал, пока не нашел наш будущий дом. Сука, все охренеть как понятно. Смотрю на ребят, все с вытаращенными глазами, все жуют и смотрят. Нашли, блин, остросюжетный фильм. А, пиздума словно озаряет в догадке. Псевдоплоть — это же та темная субстанция, что растекалась по телу Макса, и из нее он делал щупальца. Похоже, задумчиво произносит Гондон, он что-то про такое название говорил. Все так, соглашается Лиси. Псевдоплоть, секретный экспериментальный проект трарцев. Что за трарцы? Задает вопрос Буги. Это те, кого сейчас называют новыми богами, отвечает ему пиздум. Макс рассказывал, как получил эту псевдоплоть на испытании в какой-то секретной лаборатории. Я прерываю хоббита. Погоди с этим, давайте по порядку, подбираю слова. Была какая-то темная хрень в Максе, из которой он делал щупальца. Так, да, отвечают мне. Смотрю на совершенство. Эта штука и есть псих величайший? Нет, качает головой лисица. Это лишь рой нанитов. А кто тогда твой отец? Не успокаиваюсь я. Все пытаюсь разобраться. Это уникальный скин, разработанный расой ЦСШ для управления мутировавшими созданиями на планете, развития их в смертельную машину для убийства. Уникальный, потому что осознал себя и получил эмоциональное раскрытие во время распаковки и борьбы за влияние над телом в организме второго отца. А я думал, Макс прикалывался, когда говорил, что внутри него живет псих, который хочет всех убить, замечает Гондон. Похоже, нет, добавляет второй хоббит. Каждый ответ порождает еще кучу вопросов. Блин, не знаю, какой задать следующим. Да, и страшно, так как, скорее всего, тот родит множество новых. А кто тогда твоя мама? Осторожно интересуюсь я. Папа говорил, что ее тут называли мерзостью, а еще ее захваченные носители так и назывались носителями исполнителей ее воли. А я вот, почему-то так и думал, замечает пиздум. Я тоже, соглашается с ним Гондон. Приходится сначала расспросить, кто такая эта мерзость. Мне долго втолковывают, после чего прихожу к выводу, что это что-то типа разумной мутировавшей плесени, что толпами захватывала кучи животных и разумных, управляла этой армией и собиралась захватить всю планету, и заодно вторгшуюся расу под названием ЦСШ. Как Макс ее победил, уже отдельная история. В итоге всего разговора выяснилось, что лиси, или совершенство, это нифига не лисица. Это непонятная хрень, созданная слиянием нанятого роя псевдоплоти, мутировавшей плесени, частей психа величайшего, генов мутировавшего человека, его же мутационными морфирующими нано-биачего-то там и, к тому же, наделенная разумом. В общем, ни хрена непонятная жуть, и она просто заняла тело этой красивой лисицы. Сама она состоит из темно-серебристой массы, что может принимать разную форму. После всего рассказанного мне все равно почти ничего не понятно. Это просто вынос мозга какой-то. Поздравляю, Леха. Сокрушенно и устало качаю головой. У тебя, оказывается, есть сестра. Пусть и довольно своеобразная. А у тебя, лиси, есть брат. И указываю на все это время молчащего парня. Глава 22.1. Ну, так мы идем, или нет? Скрытое под толщей завала космическое судно, в одной из непосещаемых локаций. Возродившийся Альдер, как и ранее Брышслыф и Ергыр, подтверждает обнаружение его в локации джунглей Вечного Сумрака. И все данные сходятся. Человек не имеет системного имени. Использует молнию и щупальца. Не зафиксировано использование пространственных скачков, и его глаза не светятся. Несущественно. Остальных фактов достаточно. Усиленные отряды устранителей готовы? Готовы, ждут приказа. Увеличьте количество отрядов и отправляйте их к локации. Джунгли Вечного Сумрака и территорию вокруг оцепить и прочесывать местность. Он не должен проскочить. И долго они так будут? Недовольно спрашивает Затка, глядя на Леху и Лиси. Эта парочка сначала долго разглядывала друг друга, затем совершенство соединилось с парнем своими нитями. И было такое ощущение, что у них завязался мысленный разговор. А потом они начали играться, как дети малые. Бегают друг за другом, пытаясь поймать и осалить, прыгают по деревьям, смеются. Леха точно смеется. Лисица издает непонятные звуки. Но, я так понимаю, это смех. Со стороны эти игры выглядят довольно прикольно. Эдакий паркур с элементами акробатических трюков и чем-то, напоминающим стиль капоэйра. В общем, черти ловкие. Я же отвлекаюсь от представления и лезу в интерфейс, так как вспомнил про некую фигню, полученную за 10 уровень. Ну, со свободным очком характеристики все понятно. Все понятно, кроме того, куда его вкладывать. Я даже не знаю, в какую сторону мне развиваться. Вроде и воин, пусть и своеобразный, вроде и маг. Сила моя равна 15, ловкость 16, выносливость 14, интеллект 13. И все эти четыре характеристики мне нужны. На мудрость и харизму даже не смотрю. А, хрен с ним. Ловкость лишней не бывает. Вспоминаю себя прошлого, наивного. Думал, предоставься мне такой шанс, смог бы продумать и выстроить идеальный всехубиваторский билд. Увы, реальность отличается от фантазий. И гайдов, сука, никто почитать не дает. Теперь способности, вернее особенности, что были сделаны за меня. Моя, под названием «Примочки скитальца», позволяет подключать к себе и пользоваться любыми органическими, синтетическими, живыми устройствами и определенными организмами без вреда своему организму. У Ктулху особенность называется «конечность», как продолжение хозяина. Она дает возможность довольно быстро подсоединяться питомцу к организму хозяина, меня, то есть, и также быстро отлипать. Дарит возможность хозяину во время подключения использовать возможности кроказю, а вот ему самому впитать в себя или изучить некоторые умения хозяина, и пользоваться ими даже после отсоединения. Неплохо. А еще я обнаруживаю пропущенные сообщения. Мастерство боя скитальца и защита скитальца поднялись. Первое теперь равно 3, второе 2. Появляется кое-что новенькое, особая боевая удача скитальца. Эта особенность увеличивает шансы убить с одного удара или повышает шанс критического повреждения и наложения состояний таких как кровотечение, ошеломление и т.д. Отлично. Пока Леха с Лиси продолжают свои догонялки и кульбиты, все успевают как следует перекусить. А я еще и обновляю слой слизи на своей коже. Приходится еще и любопытствующим объяснить, что это такое. Кстати, наигравшаяся лисица сообщает, что ей было непросто своими нитями пробить старый, почти стертый слой слизи. А теперь она пробует это сделать с новым. И получается у нее это с трудом. Ее нити долго возятся на поверхности моей кожи, пытаясь пробуриться внутрь. И это я просто стою на месте и не мешаю ей. Короче, слизь показывается себя отличным средством защиты с этой стороны. Слизь, это круто. Блин, обязательно найду способ вернуться в долину студеного пика, чтобы побольше набрать этого вещества. Все, пора в путь, завершаю отдых. А куда идем? Интересуется Лиси. К хранителю, поясняет Буги. К какому именно? Спрашивает лисица. А ты многих знаешь? Хмыкает Пиздум. Никого не знаю. Просто мне большой брат рассказывал про разных. Большой брат еще один родственник, удивляюсь я. Нет, мотает головой лисица. Или да, моя мама произошла от него. Я его называла дядей и дедом, но он сказал называть братом. В общем, там все сложно, и сама не до конца понимаю. Он иногда общается со мной, помогает. Говорит, чего точно не следует делать, чтобы не разозлить его. И где этот твой большой брат? Спрашивает Буги. Он везде, отвечает Лиси. В земле, в воде, в воздухе, в живых организмах. Большой брат следит за всем и всеми. Какие-то страшные слова, замечает Гондон. Он, подвывая и искажая свой голос, чтобы казалось страшнее, произносит. Большой брат следит за тобой. На что я хмыкаю. Ребята тоже улыбаются, но вряд ли по той же причине, что и я. Они точно не читали Оруэлла. Я тоже не читал, как и все мои знакомые из той жизни. Но все знают этот неологизм, хоть и не до конца понимают. Информация в моей памяти об этом и подобных пустяках есть, а важном отсутствует. Печаль. Так к какому хранителю идем? Снова спрашивает Лиси. О том, берем ли мы ее с собой, даже не интересуется. К одноглазому, отвечает ей Буги. Погодите, лисица припадает к земле. Нити из ее тела опускаются в грунт. Через некоторое время она поднимается со словами. Большой брат говорит, что одноглазый хранитель очень далеко отсюда. Прямо очень далеко. Не переживайте. Я знаю быстрый и короткий путь, уверенно отвечает Леха. Глава 22.2. Короткий быстрый путь, удивляется Лиси на заявление парня. Имея она мимику человеческого лица, точно бы выгнула бровь. Хотя, вон, над ее глазом участок кожи чуть приподнялся. Да, ты кажешься все интереснее и интересней, произносит совершенство, разглядывая Леху. И большой брат говорит, что ты себя ведешь правильнее других людей. Мы наконец-таки трогаемся в путь, и я расспрашиваю Лиси о загадочном большом брате, о непонятной силе, что находится везде и за всеми следит, неплохо бы знать побольше. Из ее объяснений, плюс вспоминаю, кто ее мать, что мутировав, произошла из большого брата, я делаю простой вывод. Большой брат – плесень, вернее огромная сеть плесени, грибков и схожих биологических образований, и все это наделено общим разумом, так как даже моих скудных знаний хватает понять, что все эти структуры нас окружают и даже имеются внутри нас, становится как-то стрёмно, ведь, получается, этот разум существовал задолго до появления разумной жизни на планете. Стараюсь поскорее избавиться от неприятных мыслей, и решаю отвлечься. Вон, и жертва появляется. Подобие летучей мыши, только крупная и с двойной парой крыльев. Сейчас я заряжу по ней разрядом, но не успеваю. Стремительно летящий камушек сминает череп твари, и та падает замертво. Обидно становится. Пока идем, всех нападающих и встающих на нашем пути существ истребляют хоббиты и лиси. Особенно лисица любит нападать на агрессивных животных, что ранее не встречала. Мол, интересные экземпляры. Периодически жалуется, что не умеет захватывать сразу несколько организмов, как ее мама. Она не знает, это связано с возрастом или такая ее особенность. Вот, хоббиты еще одну тварь убивают. Учитесь, салаги, усмехаясь, Гондон покровительственно и небрежно хлопает Закка по плечу. Полудрау идет недовольный. Он тоже, как и я, дернулся было прибить появившееся существо, но хоббит, как всегда, опередил. Смотрите, как сражаются самые крутые хоббиты на этой планете, с пафосом заявляет Пиздум. Впитывайте науку, старайтесь подражать. Да, соглашается первый хоббит, старайтесь, может, когда-нибудь и достигнете наших высот, а пока вам еще до нас ой как далеко. Я не выдерживаю. Эф, неуважительно фыркаю на последние слова. Хочешь сказать, мы с братом не такие крутые? Недовольно произносит Гондон. Или ты можешь лучше? Типа решил меня заткнуть этим? Ха, меня понесло. Не могу остановиться, чтобы не сбить с хоббитов спеси эту гипертрофированную браваду. Потому, можно сказать по приколу, отвечаю, так как вы, каждый может. Снаряды вы подбираете специальные, не каждый вам камушек подходит. Причем, пользуетесь специальным оружием, указываю на кожаные ремешки в их руках. А как тут иначе? Усмехается Пиздум. Ты и так не сможешь. Или хочешь нам доказать обратное? При этих словах он протягивает мне свой ремешок и ухмыляется, надеется, что я сейчас возьму его и облажаюсь. Так-то, действительно не умею им пользоваться, но я отмахиваюсь от предмета. Для профессионала эти придатки ни к чему. Профессионал метнет и без них. Причем, любой предмет, что попадется под ногами, вон, хотя бы эту ветку. Поднимаю с земли короткий, но толстый обломок палки, и показываю измазанную землей рогульку хоббитам. Те лишь усмехаются, и указывают на так не вовремя вышедшее из кустов существо. Эдакий же боишь с крупными влажными глазами. Ну, покажи нам, великий метатель. Хе-хе, хм, с другой стороны, отличная цель. И я тут же в нее кидаю увесистый кусок древесины. Обломанная под углом ветка входит точно в глаз твари. Тот лопается, а сук проходит глубже в широкую глазницу. Может, подросшее мастерство боя скитальца или особая боевая удача помогли, но перед моими глазами выскакивает сообщение о смерти монстра. Хоббиты от удивления хлопают глазами. Моя очередь покровительственно похлопывать им по плечам и говорить: «Учитесь, салаги». Дальше, пока идем, коротышки все пытаются спровоцировать меня на новый спор, чтобы еще раз проверить мои возможности, вдруг мое прошлое попадание – случайность. Но я же не дурак, чтобы вестись. Иду и самодовольно улыбаюсь, не поддаваясь их провокациям. Разговор переходит на другие темы. Затка замечает, что по пути, по которому мы сейчас идем, они с Лехой шли в сторону джунглей Вечного Сумрака. Затем, рассказывает об их совместных приключениях. В какой-то момент, Гондон задумчиво произносит: «Что-то никак не пойму», и начинает размышлять вслух. Мерзость произошла от большого брата. Он же, по идее, бесполый. Значит, и мерзость бесполая. А ты, Лиси, говоришь, что она мама. Мама, это же женщина. После короткой паузы он добавляет: «Я вот что думаю. Если мерзость не женщина, то может она не мама, вовсе, а третий папа». В этот момент я пью из фляжки, потому чуть не захлебываюсь водой, услышав это. Тут же подключается к рассуждению пиздум: «А если у тебя в роду не было женщин, может и ты не женщина, и тогда тебе нужно менять имя. Ты лис совершенств». Прослушав эти вопросы и рассуждения, Лиси довольно спокойно объясняет, что мерзость себя стала идентифицировать и являться женщиной, когда ее сущность слилась с мутировавшей представительницей расы Циасши по имени Шисса. И мамой совершенства является не сама мерзость, а существо женского пола, которое получилось от слияния этих двух существ в одно. И ей, Лиси, передались женские гены этого существа. Мда, могучая тетка была эта Шисса, уйдя в воспоминания, проговаривает пиздум. Только рожей страшная, а фигурка и сиськи зачетные. Ага, соглашается с ним Гондон. Баба-зверь, как называл ее Макс, или писец-баба, как называли ее мы, усмехается пиздум. Второй хоббит тоже улыбается. «А как вы меня назовете?» Любопытствует Лиси. «Думаю, девочка-звездец тебе подходит», после некоторого раздумья отвечает ей Гондон. Звучит, довольным тоном заявляет лисица. «Еще бы», хмыкает хоббит. Через некоторое время Затка указывает место, где они с Лехой впервые встретились. А чуть позже, сын того, чье тело я занял, сообщает, что до нужного места осталось совсем недолго. Мы идем расслабившись. Опасности вокруг себя не видим. Существа, что обитают в окрестностях, обладают невысокими уровнями. Лиси, что неожиданно замерла и припала телом к земле, резко распрямляется и обеспокоенно заявляет: «Несколько крупных групп людей прочесывают территорию, уничтожают все на своем пути. Одна из них точно пересечется с нами». Глава 23.1. Пусть только сунутся. Глава 23. ПФФ. Полезут к нам, задницы надерем, заявляет пиздум, даже не думая останавливаться. Остальные тоже не прекращают движение. Наш легкий бег продолжается с той же скоростью. Согласен, братиш, подтверждает Гондон. Пусть только сунутся к нам. Раз такие крутые, чего тогда вас мартышки в плен взяли? Усмехается Затка. То был подлый обман, оправдывается пиздум. Нас застали врасплох. Ага, соглашается второй хоббит. Мы доверились им, решили помочь этой убогой расе. Они же такие миленькие, маленькие, волосатенькие. Вот и решили помочь им с развитием, стали обучать мальцов всякому. А они, эх, хотел было пошутить про тягу к родственным душам, но решаю промолчать. Вон, как грустно вздыхают. Похоже, все это событие они воспринимают близко к сердцу. Тряхнув головой и отбросив грустные мысли, пиздум заявляет: «Больше мы на такое не купимся, а любого, кто кто недоброе против нас или друзей замыслит, камнями нафаршируем. Это, конечно, здорово, замечает Буги. Но есть шанс, что эти группы, прочесывающие территорию, могут быть последователями новых богов. А эти придурки, что в этих краях забыть могут, удивляется Гондон. Но переглянувшись с братом, они перемещают свой взгляд на меня. Вот-вот, подтверждает здоровяк, ради него и могут тут шляться. Мы, кстати, уже несколько маленьких групп встретили. Они померли, но спалили неназываемого. А возродившись, точно рассказали кому надо. Вот это засада, вздыхает Пиздум. Эти ушлепки теперь все тут перероют, пока не найдут Макса. Они же помешаны на его поимке. Думаю, нам не к хранителю нужно, а в поля утесов стрижей ратных, задумчиво произносит Гондон. Жаль, больно далеко тащиться придется. А зачем, и где это, интересуется Затка. Где, знать не положено тебе, хмыкает Пиздум. Зачем, помогут там много чем. И хоббиты загадочно так смотрят на Леху и меня. Чего-то не договаривают, коротышки недоделанные. Но пофиг, нет, отрезаю я. Сначала к хранителю. Нужно, в первую очередь, разобраться с моим непонятным заданием, а потом уже решать, нужна ли для этого чья-то помощь. Я тоже так думаю, соглашается с моим мнением Леха. Тем более, недалеко осталось до нужного места. Буги и Закка встают на сторону друга. Давайте, и правда, сначала к хранителю пойдем, просит Лиси. Интересно же, ну, тебя можно было не спрашивать, роняет Пиздум. Ты будешь поддерживать интересы бати и брата. А он мне не брат, заявляет лисица. В смысле, удивляются хоббиты. Ты же сама сказала, что Макс твой папа, а он является отцом Лехи. Значит, вы родные брат и сестра. Не совсем так, поясняет Лиси. В моей основе, состоящей из смеси разнородных генетических и синтетических структур, имеются элементы генома Макса, что не делает меня родственницей для него в том значении, что разумные подразумевают. Алёха состоит из генома Макса и человеческой женщины. Он полукровка, или метис по-другому. А это еще больше отдаляет наши гипотетические родственные связи. Хрена ты заворачиваешь заумно, чешет затылок Гондон. Я не все понял, но мысль уловил. Я тоже кое-какие выводы сделал, соглашается с ним Пиздум. Макс, не человек. Мама Лехи, человек. Значит, Леха, полумакс. На-ка, протягиваю лисица Кешу. Давно заметил, как лисина питомца засматривается с любопытством, но тот не слезает с моего плеча, побаиваясь непонятное существо. Его проверь, из чего оно, и с чем едят. Кишшадракаон, крабо-рептилоид перебирает своими крабьими лапами, старясь забежать по руке обратно, и забавно таращит от страха глаза. Лисица с радостью бросается к питомцу и пытается пронизать его своими нитями. Тот извивается как может. Он тоже весь в этой слизи. «Что на тебе?» – жалуется Лиси. «Ах, ты, ушлый краб, вскидываюсь я. Мою драгоценную слизь ты реши на себя тратишь. Тебе она на кой? Тебе то бояться нечего. Все равно не дохнешь». Наконец, совершенству, удается проковырять слой слизи, а вот поверхностный слой тела нет, лишь слегка в него углубиться. После чего лисица дергается, убирая свои нити. «Ну что?» – любопытствую я. «Чуть структуры, отвечающие у меня за интеллект, не поломала. Кто создал это создание, столько всего наворотил. Скорее всего, этот кто-то сам не понял, как и что сделал. Но разбираться я не хочу. Боюсь, если полезу, с ума сойду. Вот это я понимаю, зверь так зверь», уважительно качает головой Пиздум, глядя на Кешу. Тот, поняв, что его больше не насилуют никакими тонкими щупальцами, уже успокаивается. «Ага», соглашается с другом Гондон, «даже круче всякого дракона». Кеша, устраиваясь на моем плече, от гордости задирает клюв. А через десяток минут бега наши четвероногие друзья, куница, рысь, а заодно и лиси, резко настораживаются. Впереди один из отрядов, про которые предупреждал большой брат, предупреждает совершенство. Глава 23.2. «Тогда чего мы так медленно движемся?» – делает удивленное лицо Гондон. «Самое время, чтобы ускориться». И показывает всем пример, вырываясь вперед. Затка хмыкает и бросает тому в спину. «А как же, пусть только сунутся, полезут к нам, задницу надерем, запахло жареным, решили свалить побыстрее». При этом, он сам прибавляет в темпе, как и все мы. «Вообще-то мы не сбегаем с поля боя, а отступаем, чтобы выбрать позже более выгодную позицию для сражения. Твой неокрепший и не повзрослевший разум еще не способен постичь верха военной мысли», заверяет его Пиздум. «Тебе, мальцу неразумному, могу и подсказать. Это называется тактика. Ага, соглашается с братом Гондон. И не дураки же мы, чтобы с камнями бросаться на этих придурков, обвешанных артефактами троарцев. Да, и сами троарцы могут там быть среди ушлепков. Вот-вот, поддакивает Пиздун. Да, и бойцов среди нас я. Да, брат, нам еще и вас оберегать нужно. Вон, Макс, какой-то недомакс. Уровень малюсенький, что смешно становится. Того же полумакса по имени Леха нужно уберечь. Тебя, дрищ ушастый, не так жалко, а внука Молчуна тоже желательно сохранить. Но вы тоже бойцы пока аховые. Еще и от девочки звездец непонятно чего ждать. Так что бежим и помалкиваем. Авось и пронесет. Прав ты, брат, как никогда. Проговаривает Гондон. Леха, давай, веди нас к тому нужному месту, про которое ты говорил. И Леха ведет. А мы все ускоряемся и ускоряемся. Хрена себе. Мы так можем, я так могу. Я реально могу так быстро бежать. Ветки и деревья только и мелькают. И это при том, что с балластом. На моей шее Ктулху, на плече Кеша. У меня хоть и уровень ниже, чем у остальных, но бегу не последним. Замыкает Буги. Видимо, его тело не предназначено для таких спринтов. Приходится всем равняться на него, чтобы не отстал. Но все равно скорость наша впечатляет. Вот сейчас нам точно не хватает Барсика и Шарика. Вспоминаю я про варанов-ускоротов. Барсик и Шарик, удивленно спрашивает Лиси. Леха умудрился приручить элитных скакунов в виде, писец каких здоровых, ящеров. Поясняю ей, а заодно и навострившим уши хоббитам. Молодец, Леха, хвалит парня Пиздун. Весь в отца пошел, тоже писцов заводит. Да, молодец, Леха, поддерживает похвалу Гондон. Давай, зови еще писцов, сейчас они пригодятся. Будет круто, когда выбежим на врага, а тот такой радуется, что нас мало и почти все с низким уровнем. А тут из-за поворота за нами выбегает толпа высокоуровневых тварей. Возможно, зря я употребил слово писец. Опять они про них заладили. Будет время поспокойней. Расскажем, при каких обстоятельствах хоббиты познакомились с Максом. Ага, как он эпично явился нам. И какой следом пришел огромный писец. В этот момент откуда-то сбоку раздается незнакомый голос. Всем стоять. Это проверка на приверженность истинным богам и связь с приспешниками неназываемого. Бежим быстрее. Орет Пиздун. Себя проверяйте, ушлепки тупорылые. Отвечает незнакомцам Гондон. И тщательнее в самых труднодоступных местах. Там мог пошурудить чем-то сам неназываемый и осквернить вас. Всех поймать. Ревет новый голос. Особенно тех говорливых. Их точно мы проверим со всем пчанием и пристрастием. С другой стороны кричит еще кто-то. Приказываю остановиться. Неподчинение, прямое признание себя почитателем неназываемого. Вы еще можете покаяться. Отделайтесь принудительными работами. Для детей срок сокращен. Успеваю заметить, как за стволами деревьев и иной растительностью по бокам от нашей группы мелькают многочисленные фигуры с такой же скоростью, как у нас. Это значит, что убежать шансов мало. И... похоже, нужно принимать бой. Не верьте ни единому слову. Они прирожденные вруны. Предупреждает всех Пиздун. Сука. Последние произносит хоббит из-за появившихся впереди людей. Они выставляют в нашу сторону светящиеся жезлы. Сейчас жахнут. Кричит нам Гондон. Ложись. И мы все дружно по команде ныряем в траву. Почти все. Киша Дракаон. Ну, да. Я бросил питомца в атаку. А почему бы и нет? Если сражения не избежать, жахает. Бледно-голубое свечение проносится над нашими спинами. Когда поднимаю голову, вижу, как обугленный химероид втыкается одному из людей в глаз. Мне приходит сообщение о смерти противника. А ты крут, заявляет увидевший это Гондон. Беру назад слова о недомаксе, проговаривает Пиздун. Куница и рысь уже близко к вставшим на нашем пути врагам. Им, в отличие от нас, падать на траву не пришлось, возглавляет питомцев Лиси. Но нам становится не до разглядывания того, что там сейчас произойдет. Быстро вскакиваем на ноги. С двух сторон к нам через растительность прорываются еще люди. Запуская первые камни в противника, хоббиты дружно и громко кричат. Мочекозлов, глава 24.1. Фига ты можешь, я тоже не сижу на месте. Когда еще поднимался с травы, захватил первый попавшийся под руку предмет. Ну, надо же чем-то еще угостить противника. Даром что ли я скиталец, а снаряд в виде кеши уже использован. Этим чем-то оказывается лягушка ярко-салатового цвета. Забавная такая. Темные глазики сильно выпирают шариками из узкой влажной мордочки. А еще, перед тем, как бросаю ее во врага, Она успевает меня лизнуть длинным языком, но я даже прикосновения не чувствую из-за слоя слизи на моей коже. Полета лягушки усатые мужики не ожидали, как и камней хоббитов. Они еще не успели включить свои почти невидимые, но все же заметные, сферы защиты, или купола, или поля, хрен просто что. Вернее, они сейчас вспыхивают, когда снаряды врезаются в лбы ближайшим к нам нападающим. И если камни хоббитов выводят из строя по одному вражескому бойцу, то с лягушкой дела обстоят по-другому. «А-а-а!» — взвизгивает тот, кому земноводное попадает на лицо. Кислота выжигает глаз. «Аво!» А лягушка-то непростая. Орущий мужик, не контролируя себя из-за боли, начинает дергаться и поворачивать. А зажатый в руке плазморез, ну, световой меч типа, срубает соседа. Одним броском двоих. Круто. Восхищается пиздун. Его поддерживает брат. А я в который раз убеждаюсь, скиталец, сила. Вот прокачаюсь до таких высот, что стану властелином вселенной. Чихну и тем самым случайно запущу реакцию, из-за которой взорвется какая-нибудь галактика. Но фантазии фантазиями, а сражения никто не отменял. Максимально выжимаю из себя заряд молнии, насколько позволяют мои возможности, и бросаю его в парочку усачей, что уже включили свои защитные сферы. Разряд тут же перезагружает эти поля, и они вырубаются. Этим успевают воспользоваться хоббиты, выпустившие по очередному камню из пращи. Первый из противников ловит снаряд лбом, второй оказывается более умелым и ловким, срезая камень стремительным движением плазмореза. Но его умений не хватает успеть после этого отбить летящую в него тушу полудрау с клинками наголо. Тело Закка, как и в сражении с Брешслывом и Ергыром, кто-то из врагов откидывает с помощью джедая гусарской силы. Удачно так откидывает. Удачно для нас. Клинки полудрау входят в глазницы, не ожидающего такой подставы, усача. Приходится развернуться, чтобы встретить врага с той стороны, где орудуют Леха и Буги. Но на этот раз чужое тело сшибает меня. Тело принадлежит лисице, и оно отчасти обгорело, отчасти, вернее, некоторые части вообще отсутствуют. Темно-серые нити совершенства пытаются закрыть бреши и скрепить расползающиеся куски плоти. Там, откуда лисица прилетела, находится еще несколько усачей и парочка их трупов. Из глаза одного торчит обугленный кеша. Кстати, он начинает подавать признаки жизни и шевелиться. Еще труп просто лежит, из него ничего не торчит. Рядом с ним, словно прилегли отдохнуть, находится рысикуница. Надеюсь, они просто в бессознательном состоянии. Среди живых противников один прикинут с виду в более дорогие вещи. И он сейчас колдует какую-то нехорошую хренотень. Яркий луч с гудением срывается прямо в поднявшуюся на лапы в паре шагов от меня лисицу. Видимо, усач решает добить зверушку. Та увернуться не успевает. Зато успевает выпрыгнуть Леха, принимая луч на грудь. Я то думал, парню каюк, но тому хоть бы хны. Приняв на себя удар, парень снова кидается в оставленных на время противников. «Спасибо», бросает ему лиси и снова стремится к врагу. «Что за дела?» Удивляюсь я такому ходу событий, офигивая от того, как парень оказался невредим. При этом уже мечу донышком каменной бутыли одному из усачей, что наседает на нас со стороны Буги. А щупальца Ктулху уже долбанули по нему зарядом, выключая защитный купол. Здоровяк, к которому пришла помощь, решает поделиться. Когда на пирамиде с демоном сражались, что молнией бил, Леха также подставился, и ему ничего не было, не забывая взмахивать бревнышком, рассказывает здоровяк. Как мы поняли, наш друг игнорирует магию, потому он и мог, в отличие от нас, пройти сквозь оградительный полог вокруг локации джунглей Вечного Сумрака. Вот это новости. Да, он читер. Через не очень продолжительный промежуток времени мы почти со всеми противниками справляемся. Остается пара усачей, вокруг которых прыгает лиси. А нет, еще один из них убегает. Вон, удаляющиеся пятки и спина мелькают за растительностью. Они за подмогой послали. Предупреждает нас совершенство. И в этот момент тот усач, что поприличнее одет, пускает в лисицу яркий светящийся сгусток. Он выжигает и плоть животного, от которой остается лишь бесформенный кусок темно-серого вязкого вещества, что падает на траву. Глава 24.2. Вы пролили кровь учеников, гневно восклицает усач, что уничтожил тело лисицы до состояния непонятно чего. Но вы ничего не сможете сделать мне. Отбросьте оружие и преклоните колени, и я буду судить вас по справедливости. Кто не замешан в делах неназываемого, не будет жестоко и позорно казнен, а отправится на исправительные работы. Причем, этот хрен стоит так, словно уже всех нас победил. «Сейчас мы сами будем тебя позорно казнить, олень», — отвечает ему Гондон. Брошенные камни хоббитов рикошетят от защитного поля усача в разные стороны. «Ни мой разряд, ни морозная сфера тоже результатов не приносит. Ваши потуги смешны», — забавляется урод. «Сейчас подтянется подкрепление. Нас тут много. Считай, вы уже окружены. С нами здесь один из младших новых богов, и он скоро придет за тобой», — мужик указывает на меня. Буги, бросившийся со своим бревнышком на таран, отлетает назад. Бревнышко тоже. При этом оно попадает по Лехе, прыгнувшему в атаку, тем самым откидывает и его. В этот момент бесформенный кусок, что остался от совершенства, вздрагивает. Из него вырываются нити разных размеров и толщины, кляксы, отростки и бугры. Вся эта масса, хаотично перебирая появившимися образованиями, особенно за счет нитей и отростков, устремляется к усачу. «Хрена себе, аво!» — восклицает от такого зрелища Затка. «Вот же срань!» — менее корректно выражает свои эмоции Пиздум. «Ты это видишь, брат?» Хоббиты даже перестают метать снаряды из прощей, выпучив глаза, смотрит на передвижение этого нечто. «Вижу, брат, вот почти из такой хрени и были щупальца Макса», — замечает Гондон. Нечто своими частями и отростками упирается в еле заметный купол и пытается его преодолеть. «Жуть какая!» — выдавливаю из себя. Веном отдыхает. «Чего?» — не понимает меня Пиздум. «Не бери в голову». Отмахиваюсь от него и бросаюсь на помощь совершенству. Чем бы эта хренотень ни являлась, она на нашей стороне. Усач снова выпускает по совершенству зарядом свечения. От энергетического снаряда часть вещества, из которого состоит Лиси, разрывается и откидывается назад, но тут же подтягивается на тонких нитях обратно. «Вам все равно не пробиться через защиту из божественного амулета», — радуется урод, а увидев подбежавшего меня, выкрикивает. «А вот тебя, неназываемый, я достану», — и жахает свечением по мне. Отпрыгнуть не успеваю, но заряд, хоть и не слабо обжигает мне кожу, серьезных повреждений не наносит. Он проскальзывает по слою слизи. И самое удивительное, я начинаю осязать эту энергию, чувствовать ее, а раз так, то могу повлиять на нее. Усилием воли заставляю поток заряда проскользнуть вокруг меня и устремиться обратно в усача. Глаза его лезут на лоб, когда свечение врезается в его же купол. «Как?» — возмущается он. «Каком кверху?» — отвечаю я и добавляю молнией. Вот теперь усач струхнул. Похоже, удар собственной магией и моей неслабо потратил ресурс купола. Тот стал меньшего диаметра, и прилетевший от хоббитов камень отскочил прямо перед глазами урода. А тут еще и массивное бревно стучит почти в самый нос. Усач начиняет пятиться. Последние остатки его мужества таят от крика прямо над самой макушкой. Кишшадракаон, химероид каким-то образом умудрился забраться на вершину купола, и теперь штурмует его прочность боевым искусством в стиле «Аля дятел». Причем очень быстро и яростно. Того и гляди до темечки у шлепка доберется. «Что это за тварь?» — вскрикивает в панике усач, задирая голову. Но тут прилетает кулак от Лехи. Рука парня спокойно проходит сквозь купол и врезается уроду в нос. Тот ошарашенно отшатывается. Затем, вторая рука Лехи сдирает с груди противника бляху в виде медальки, и защитный купол пропадает. Тут же на голову противника падает Кеша и пытается пробить клювом череп. Я добавляю морозной сферой в харю, которую на ледяные осколки разбивает удар бревна. Все. Усач мертв. Можно выдохнуть. Леха же склоняется над телами куницы и рыси. Они как? Интересуется у друга Затка. Живы. Тихо отвечает парень. И выживут. Но в таком состоянии они не смогут сейчас идти. Леха относит мохнатых друзей в заросли и прикрывает ветками. Запах гари отобьет хищников от их тел, пока они восстанавливаются, проговаривает он и обращается к животным. Нам придется расстаться. Дальше для вас будет еще опасней. Когда смогу, я приду за вами, друзья, найду вас, а сейчас вам нужно выжить и набраться сил. И парень замирает на какое-то время, прощаясь со зверьми. Выдается пара секунд для того, чтобы перевести дыхание. Накопившееся напряжение требует разрядки, потому пробивает на приколы. Глядя на хаотично двигающийся и перемещающийся комок из отростков и нитей, заявляю: «Дача, мне кажется, или ты немного изменилась и выглядишь не так?» «Ага», — соглашается со мной Пиздум. «Возрастные подростковые изменения. Растет девочка», — кивает на это Гондон. «Множество новых выпущенных нитей совершенства начинают сплетаться в некое подобие рта на толстой трубке. Это темно-серебристое нечто размыкает губы и произносит: Некогда отдыхать, сейчас прибежит подмога. Фига ты можешь, вырывается у меня. Согласен с кучкой, что осталось от девочки звездец, произносит Гондон. С этими мы, и правда, больно легко справились. Действительно толпа учеников. Да, и мы смогли их кое-чем удивить. Брошенные Максом питомец и лягушка чего стоят, но пора валить. Я Саня, а не Макс. Саня, возмущаюсь. Хорошо, не Макс. Саня так Саня. Бежим уже. Глава 25.1. Я в эту хлеборезку не полезу, и мы бежим. Кстати, забавно наблюдать за перемещением и метаморфозами совершенства. Сначала это происходит за счет хаотичных и стремительных движений нитей и отростков. Бежит тут рядом с тобой такая вот непонятная блимба, и ты офигеваешь. Затем, в скоплениях этого нечто угадываются сплетенные из тех же нитей и отростков четыре лапы. Звериные, похожие на лиси, только гипертрофированные, но они пустотелые внутри. Причем, то образуются эти лапы, то расплетаются, то двигаются как-то не так, как должны. Но постепенно лиси удается настроить их работу так, что они двигаются гармонично, как у настоящего зверя. И за счет этого совершенство довольно легко начинает разрывать между нами дистанцию. Шустрая зараза, поняв, что может бежать со слишком для нас большой скоростью, возвращается и начинает наворачивать круги вокруг всей группы, постепенно формируя некий пустотелый каркас, напоминающий тело лисицы. Только это все из нитей и отростков темно-серебристого вещества. Дальше лиси экспериментирует с количеством и формой хвостов. А потом ей, видимо, это надоедает, и она снова начинает меняться. Вместо четырех звериных лап, появляются две ноги и формируется что-то похожее на человеческое тело. Так эстетичнее и вам привычнее, проговаривает довольно правильными и оформленными губами, в отличие от остального тела, это гуманоидноподобная несуразность. Не знаю, что там насчет эстетичности. Ты сейчас пока похожа на подделку рассеянной криворукой швеи, которая вообще непонятно что хотела сделать из клубков ниток и ленточек, заявляет ей Гондон. Но очертания куклы в человеческий рост проглядываются. Быстро воссоздать подобие человеческого тела не получается. Но я стараюсь, на бегу отвечает Лиси. Бег у нее тоже поначалу не совсем задается. Несколько раз она кубарем катится, но не поднимаясь, перетекает обратно в человеческую фигуру. С каждым новым шагом, движение ее становится уверенней, да и тело становится более отчетливым. Я из кадров воспоминаний моих отцов пытаюсь воссоздать женщину, в движении, уже больше похожим на бег, проговаривает Лиси. Про сиськи не забудь, говорит ей Пиздум. Сиськи для бабы это важно, умозаключает Гондон, особенно большие. Да, соглашается с ним брат, нужны большие сиськи. А насколько большие, интересуется совершенство. При этом пузыреобразные выпуклости в районе ее груди начинают то резко увеличиваться, то сдуваться. Идеальная женская грудь должна помещать на своей поверхности пару мужских ладоней, советует ей Пиздум. И еще место должно оставаться. Не слушай их, вклиниваюсь я в разговор, глядя как цельный крупный шар надувается на груди гуманоидноподобного существа. Все части тела должны гармонично сочетаться. Смотри на те образы, которые, как ты говоришь, у тебя есть от отцов. Чуть подумав добавляю, ну, конечно, прикольно будет, если грудь все же будет покрупнее, но это не так важно, как говорят хоббиты. Да ты просто не настоящий мужик, возмущается Гондон. Настоящие мужики никогда не отказываются от огромных дынек. Тьфу, тьфу на тебя, добавляет его брат. Ну так троллим валите, не выдерживаю я, у них по-любому большие. А то, соглашается Пиздум, это только молчуну, деду Буги, подфартило, а мы в пролете. Вот зачем ты по больному месту, умеешь в душу насрать, бурчит Гондон. Настоящий Макс бы так не сделал. Я хоббитам больше ничего не говорю, и сами они молчат, обиженки, блин. Лиси, тем временем, не теряет время зря, на бегу совершенствует пустотелую оболочку, хотя, не совсем пустотелую, иногда в прорехе заметны внутренности, там куча всевозможных перемычек и дополнительных скоплений и узлов из нитей и отростков, конечности гуманоиднообразного тела утончаются, постепенно в них проглядывают женственные черты, в остальных частях тела тоже, даже в лице. Из-под слишком длинных колышущихся на ветру ресниц выглядывают хитрые глаза. По форме они немного напоминают лиси, а вот их цвет плавно перетекает из темно-коричневого в золотисто-желтый и далее в ярко-зеленый, а потом обратно чуть ли не до черного цвета. Зрачок тоже меняется, то он обычный, круглый, то вертикальный, узкий, звериный. Нити и ленты, что изображают волосы, тоже меняют длину и даже, немного оттенок. Ох уж это женское непостоянство. Зато, Лисине нужны ни парикмахеры, ни косметологи, ни всякие пластические хирурги. Когда захотела, тогда и поменялась. Не зря ее некий псих совершенством назвал. Через некоторое время мы добегаем до места, к которому вел нас Леха. Теперь стоим на полянке и смотрим, оцениваем. Первым тишину нарушает Гондон, что, видимо, уже насмотрелся на то, что тут происходит. Я в эту хлеборезку не полезу. Глава 25.2. Почему хоббит не хочет идти дальше? Тут все просто. Только что на наших глазах одну не слишком шуструю рептилию так расколбасило. Расколбасило в прямом смысле слова. Тело разрезали пусть и на крупные, но котелки, как колбасу. Причем, рептилия шла себе, шла. И тут, бац, вспыхивает окно случайного портала, как Леха эти образования назвал, задние лапы с жопой и хвостом отдельно лежат, красуются ровным срезом. Таким же срезом красуется оставшаяся часть тела воронообразной ящерицы. Я, конечно, знаю, что ящерицы могут себе хвост заново отрастить, но вряд ли эта особенность касается и задницы с лапами. Дальше, вереща от боли, рептилия дергается вперед и в сторону, как раз под еще одно неожиданно открывшееся портальное окно. Обезглавленная тушка, словно курица, которой отрубили голову, продолжает перебирать лапами, подставляясь еще под один портал. В общем, 2 секунды, 4 кусочка колбаски. Пред нами лежали на траве, а Леха рассказывает сказки, мол, мы через портал пройдем удачней, и хоббиты в это не очень-то верят. Я тоже сомневаюсь. Ты уверен? Спрашивает товарища Буги, указывая на поляну с хаотично раскрываемыми и закрываемыми окнами порталов. Тут как вертикальных окон хватает, так и горизонтальных с диагональными. Причем, разных размеров и на разной высоте. Я сюда через них прошел, отвечает Леха, и там переход был сложный. Долго заучивал движение, чтобы добраться нужного окна. Сейчас же будет проще, можно даже по двое пробегать. Следом, парень объясняет нашу задачу. Тут, как я понял, есть 2 типа портальных окон. Одни появляются в определенной области действительно хаотично. Их не предвидишь, не просчитаешь. И есть такие, что появляются в определенном месте, в определенное время. Если про них не знать, то и не поймешь, что такие вообще есть. Леха знает. Наша цель – попасть в открывающийся горизонтально портал, расположенный за крупным валуном. Участнику переноса нужно подойти к самому краю аномальной зоны с блуждающими порталами. Вон, к тому маленькому кустику, на который указывает Леха. Когда перед возможной жертвой расколбаса появится крупный вертикальный портал, выждать 6 секунд после его закрытия, потом бежать к камню пригнувшись. Преодолеть нужно немного, шага 4. Потом необходимо перепрыгнуть валун и упасть в открывшееся за ним окно портала. Оно широкое, 2-3 человека спокойно проходит. Звучит просто, а на деле? На деле сыкотно и стрёмно. Мы, не подходя к кустику, дожидаемся открытия нужного портального окна. Вот, как раз открывается. Отсчитываем 6 секунд, а дальше смотрим, что происходит. Через секунды полторы, портал за кустиком снова открывается. Получается, если замешкаемся на старте, то нас располовинит. Но, допустим, мы успешно стартуем и бежим по направлению к валуну. Правильно Леха сказал, что нужно пригнуться. И пригнуться хорошенько, так как над бегущими откроется пара диагональных окон. Благо горизонтальный портал за валуном, что появляется прямо над линией травы. Вот отчего там такая площадка с ровно подстриженным газончиком, держится довольно долго. И если совсем не копаться, можно успеть в него нырнуть, не боясь, что он отрежет тебе голову. В общем, с наскока мы решаем в портал не лезть. Отойдя чуть в сторонку и положив на траву веточки, как маяки, принимаемся за отработку движения из будущей миссии под названием «Не режь меня, я не ливер». Пока мы занимаемся прыжками-подскоками, Леха грустит. Дело в том, что он вспоминает убитых варанов-ускоротов и чуть не погибших и оставленных рысикуницу. Боится парень, что еще кто-то из друзей может погибнуть. Я ему намекаю, мол, воскреснем. Он с этим согласен, но тут же парирует тем, что жизни не бесконечны. Его пытается успокоить и взбодрить Лиси. Говорит, что она то не умрет. Даже маленькая частичка, что от нее останется после уничтожения, будет хранить ее память и постепенно разрастется до прежнего размера. Еще, совершенство жалеет, что пока не умеет делать копии, то есть, отделить от себя кусок, что будет самостоятельно, но под ее контролем, так как и является ее частью, контролировать какое-нибудь существо, затем развиваться, разрастаться, а потом также делиться. Фига се у нее желание, так она всю планету захватит. Тем временем, Лиси продолжает рассказывать. Отец считает, что я просто не доросла до того момента, когда можно будет плодить самостоятельные части себя. Большой брат тоже так считает. А еще он говорит, что когда я смогу делать из себя много подчиняющихся мне отдельных копий своего вещества, то нам на планете будет тесно, и мне нужно будет покинуть ее, искать дом в другом месте. За этим обращайся к Максу, советует Гондон. Он уже твою мамку так куда-то отправил. И Хоббит, размахнувшись, видимо от нечего делать, швыряет с помощью пращи камень в сторону аномальной зоны. Где-то в самом начале он пропадает в открывшемся окне. «Большой брат мне также сказал», — отвечает Гондонну Лиси. «Ну, все, потренировалась, отдохнули, обращаюсь ко всем я. Пора и в путь». В этот момент межпортальных окон звонко вжикает пущенный ранее хоббитом камушек. Он вылетел из одного портала и пропал в другом. «Как бы обратно не прилетел», — задумчиво чешет затылок Гондон. «Ты прав. Пора прыгать, мы выстраиваемся по парам, вернее, все по двое, а мы по трое, то есть я, Кеша и Ктулху». Снова среди порталов вжикает камушек хоббита, первыми бегут за Кайбуги, отправкой командует Леха, все проходят как надо, парни прыгают через валун и пропадают, никаких окровавленных частей с ровным срезом не остается, дальше к прыжку готовятся хоббиты, мы их нашли. Носится откуда-то сзади. За краем поляны среди деревьев мелькают многочисленные человеческие фигурки. Блин, этих сейчас не хватало. Но тут из очередного портального окна в середине аномальной зоны вырывается комета. Комета, мать ее, вернее что-то очень маленькое, раскаленное, с гигантским хвостом-шлейфом, и летящее стремительно. И разглядел-то благодаря хорошей реакции и острому зрению. Комета соприкасается с землей как раз в том месте, где выбегают человеческие фигурки. Раздается мощный взрыв, что закидывает нас кусками дерна, и немного оглушает. Словно сквозь вату в ушах слышу голоса удаляющихся хоббитов. Вот это я камушек бросил. Теперь я этих порталов боюсь еще больше. Раз и братья исчезают за валуном. Сейчас вместе прыгнем. Раздается такой же глухой голос Лиси. Согласен с ней. Как-нибудь уместимся в одно окно. Мы не крупные. Когда отсчет подходит к концу и мы срываемся на бег, нас никто не преследует, даже не кричат вдогонку, но какие-то возгласы со стороны взрыва слышу, но смысла не разобрать, вот и валун, прыжок, окно оказывается почему-то уже, чем казалось со стороны, капец, в голове мелькает мысль, что можем не поместиться, кто-то доставит свою конечность за краем, но Лиси крепко обхватывает и стягивает нас удлиненными руками и ногами, разделенными на тонкие нити и щупальца. Вот таким плотным кульком и проваливаемся в окно портала. Глава 26.1. Саша, хватит уже удивляться. Буги, Закка, Пиздум, Гондон. Первыми, выпав из портального окна и скатившись с холма, на ногах оказываются Буги и Закка. Ребята тут же выхватывают свое оружие, так как оказываются окружены страшными тварями, с которыми им еще не приходилось встречаться. Пиздум и Гондон, падая, скатываются немного по другой траектории и оказываются в каких-то вьющихся зарослях, из-за чего возятся и не могут сразу подняться на ноги, потому помощи от них ждать пока не приходится. Тем временем, попавшие в окружение парни замечают все больше и больше скалящихся и утробно рычащих существ, а чуть в стороне куда-то движется целая толпа этих тварей, а те монстры, что обступили ребят, являются лишь малой, отставшей от остальных, частью. В этот момент из портального окна наконец выпадает оставшаяся троица, а, если считать питомцев Сани, то вся пятерка. Выпадаем из портала на высоте около 1,5 метра от земли с края пологого холма, немного заросшего деревьями и кустами. Падая, успеваю немного оценить обстановку. Равнинно-холмистая местность. Сами холмы, в основном, невысокие. Некоторые из них поросли молодым редколесьем. На равнинной части из растительности только зеленая трава. Простор и красота. Это, если не брать в расчет, что рядом с четверкой наших друзей находятся непонятные фигуры, которые я как раз рассмотреть и не успеваю. Густая трава обеспечивает нам почти мягкую подушку при приземлении. Кувыркнувшись пару раз, и чуть не встретившись головами со стволом дерева, Наш кулек оказывается на относительно ровной площадке. Лиси тут же спешит освободить наши тела от захвата своих нитей и щупалец. А перед глазами появляется надпись. Локация. Поля стриженных утесов. А на меня падает тень чего-то крупного. Это крупное оказывается рядом. И это точно не стриж никакой. Да и утесов я пока не увидел. Ни одного. Зато вижу, как меня разглядывает крупный отвратительный и уродливый глаз. Точно не стриженный. Во-первых, он явно больше птичьего и имеет не совсем шарообразную форму, словно его немного вмяли. Во-вторых, мутный и усеян черными и темно-бордовыми прожилками. А еще он качается как маятник, так как висит на длинной нити из жил и сосудов. Умрбр, утробно рыча, издает обладатель свисающего глаза. Прослеживая через нить, откуда берет начало глаз, поднимаю голову и встречаюсь взглядом со вторым глазом, не менее страшным, но, хотя бы, сидящим там, где должен. А сидит он в глазнице отвратительной и мерзкой хари, из оскаленной гнилой пасти которой текут густые слюни. Одна из кружащих вокруг твари мух попадается в нить слюны и тут же перестает дрыгаться и махать крылышками. Глядя на позеленевшую морду уродливого зомби, на которой застыло выражение тоски, я заключаю. Вот, ты какая тоска зеленая, от которой даже мухи дохнут. Не успеваю проговорить, как Кеша подается телом вперед и клюет свисающий глаз. Клюв у моего питомца большой, потому глазное яблоко там помещается целиком. Дрянь. Тут же сплевывает остатки глаза химероид, а голова, покрытая перышками, передергивается от отвращения. Омбрр. Взревев, зомби, габаритами слегка уступающий буги, замахивается своей когтистой лапой. Тут я замечаю, как в мою сторону подтягиваются еще зомби. Он свой. Кричит пиздун. Нельзя его кушать. Подключается гондон. Невкусный. И отравиться можно.